Я благодарен всегда, когда ведем работу с молодежью, когда мы после можем встречаться с родителями, чтобы вместе помолиться о нуждах, переживаниях детей наших и о том, чтобы дети наши возрастали в благодати Божьей. Я думаю, это тоже наше переживание общее, да? И каждый раз, когда мне приходится проводить такое родительское собрание или семейное, мне всегда хочется где-то сидеть сзади, послушать тех, у которых больше опыта, может, тех, которые больше знают. Но думаю, когда мы открываем Библию, мы извлекаем очень много полезных уроков для себя. Я назвал свою тему так: «Атмосфера в семье». Атмосфера в семье. Я буду читать книгу Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Во многих семьях есть этот стих на стене, на какой-то картине нарисованной, или написано: «Я и дом мой будем служить Господу». У Иисуса Навина было твердое решение такое, что он со своей семьей не будет уклоняться, не будет служить идолам, не будет поклоняться богам амореев или других народов, он будет служить Богу живому. И как это благословенно и приятно, когда мы можем именно вот так сказать наши желания или переживания сердца, что у нас есть это желание, мы хотим всей семьей, я и дом мой, будем служить Господу. И это радость и благословение. Вместе с детьми, вместе с семьей, вот так служить нашему Господу. Я хотел остановиться на некоторых таких моментах именно атмосферы в семье. Мы как-то с братьями были вместе, переживали за молодежное служение, за молодежь. Много нападков, много переживаний, много они имеют борьбу. И тогда рассуждали, что нам еще надо сделать, чтобы молодежь могла устоять. Ведь искушения усиливаются, борьба усиливается, бывает, кто-то пораженный падает, уходит от узкого пути. А что нам еще сделать, чтобы сохранить детей наших, чтобы они не в мир смотрели, а чтобы они полюбили Господа? Мы долго рассуждали, потом один брат говорит: если в семьях правильная атмосфера, это уже успех или залог правильной духовной жизни детей. Если они дома, в окружении именно правильной духовной атмосферы, тогда будет благословение, будет и победа. Хотел отметить такой момент: духовная атмосфера в семье. Духовная атмосфера в семье. 111-й псалом хорошо об этом говорит. Псалом 111, первые два стиха. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его». То есть, если мы, как родители, будем иметь правильное духовное состояние, оно будет отражаться благословением на детей. И если родители впадают в какой-то грех, это удар по детям. То есть вот такая большая ответственность лежит именно на нас, как родителей, чтобы мы сами правильно стояли перед Богом, чтобы у нас правильное духовное состояние было, чтобы мы были примером для наших детей, чтобы действительно правильная духовная атмосфера такая была в наших семьях. Это молитвенная жизнь в семье. Когда мы молимся, когда мы раньше встаем утром, чтобы помолиться, чтобы начать день с молитвой, с чтением Библии, то есть получить уже с самого утра нужное такое духовное подкрепление, чтобы нам дальше потом уже в течение дня именно так побеждать во всех искушениях. Сколько мы постимся в течение нашей жизни семейной, бывает много переживаний, проблем, нужд. Хорошо, когда муж с женой вместе могут помолиться, в посте побыть, эту нужду сказать Иисусу. И Бог дает чудные ответы, когда именно духовно, правильно все настроено. Мы посетили одну семью на севере нашей области. У них много переживаний было с детьми, переживания и между собою. Ну и когда мы там побыли, беседую с мужем, ну, они оба члены церкви, муж и жена, спрашиваю, вот у вас такие проблемы, у вас такие трудности, вы когда-нибудь бываете в посте, чтобы попоститься, помолиться, выпросить у Бога милости? Он так пожал плечами и говорит, я не знаю, я не пощусь. У меня всегда тогда голова болит, может, жена постится, я не знаю, а я нет. Меня она сразу насторожила и думаю, где-то что-то утеряно. Вот это близкое общение с Богом потеряно. Молитва – это же общение с Богом, это разговор с Богом. Мы как-то ехали на одном катере, правда, там мы добирались до одного поселка очень долго, и, ну, так, попутный катер был, они, ну, мы попросили, они забрали нас. Ну, оказалось, что на катере все пьяные были. Капитан вообще лежал, не мог вставать, кораблем управлял его 11-летний сынишка. Ну, и все там работники, которые были на катере, все пьяные. Ну, а как? Они сразу интересуются, кто мы такие, куда едем, зачем и как. Ну, и началась беседа. И один говорит, да вы как попрошайки у Бога. Все просите и просите. Говорит, мы хоть не надоедаем Ему своими молитвами. Он и так занят, ваш Бог, а вы еще надоедаете своими молитвами. Совершенно неверное понятие о молитве, да? Я думаю, вы тоже часто испытываете такое состояние, когда общаешься с Богом на коленях, когда не хочется вставать с колен, когда уже слов больше нет сказать что-то Богу, стоишь на коленях и просто плачешь, и такую близость с Богом ощущаешь, и хочется побольше продлить вот это общение с Богом в молитве, и особенно когда и в посте, тогда вот такое близкое общение с Богом. А когда вот это в семьях упускается, молитвенное общение, часто бывает поражение. Бывает поражение. Ведь дети сами не справляются с трудностями, не справляются с искушениями. И как хорошо, когда мы молимся. И в Библии много таких мест, где конкретно говорится, непрестанно молитесь. Молитесь друг за друга. И Самуил тоже говорит, я не допущу себе греха переставать молиться за вас. То есть так необходима эта молитва в наших семьях, чтобы была правильная духовная атмосфера. Нужна именно такая правильная молитва. Я помню, когда я был подростком, ну, у меня были такие общения с одноклассниками. Они рассказывали, что смотрят там кино, в клуб ходят, кино смотрят, там стреляют, там танки, там воюют. Ну и у меня загорелось желание тоже пойти в кино, хотя я ни разу не был. И я хорошо понимал, что верующим там делать нечего, что это дальше уводит от Бога. А у меня было такое желание, я же тоже хочу посмотреть. Я же не видел, как танки едут, как там стреляют и так далее. Ну и подошел к папе и говорю, папа, дайте мне 15 копеек, в то время так было, я хочу пойти в кино. Я сильно переживал и думал, наверное, папа мне не разрешит, или что-то теперь скажет, или хорошую лекцию прочитает. А он ни слова не сказал. Дал мне 15 копеек, и я пошел. Пришел туда, уже опоздал, дверь уже была закрыта. Я стучу, открывайте, я хочу в кино. Ну, мне открыли, я зашел. Знаете, я только сел, у меня голова закружилась. Мне стало так плохо. Я ничего не помню, были там танки или не были, ничего не помню. Я опять выбегать, опять дверь закрыта. Я стучу, откройте, выпустите меня отсюда. Знаете, когда я вышел из этого здания, у меня было такое решение сердца. Никогда сюда больше не зайду. Когда я пришел домой, мои папа и мама стояли на коленях и плакали. Они меня оградили молитвой. Я находился в этой среде. А вот молитвы родителей, они удержали меня. И больше у меня желания не было ходить туда. Если бы папа не разрешил, я бы, может, где-то нашел бы другие пути. Где-то, может, украдкой бы все равно бы пошел. А вот молитва, она удержала. И вот такая молитвенная атмосфера в семье, друзья, так она необходима и как нужна, чтобы оградить детей наших молитвой. Да и сколько нападков бывает в наших взаимоотношениях между мужем и женою. А как хорошо, когда мы вместе помолимся, когда мы можем сказать Господу нашу нужду, когда можем попросить у Бога милости, чтобы сохранились у нас правильные взаимоотношения, чтобы Бог даровал милость именно вот так поступать. Поэтому Христос, когда был на земле, Он тоже очень много молился. Он вел молитвенную жизнь. Он ночами уходил на гору, чтобы там помолиться. Был наедине с Богом, в общении с Богом. Он был в молитве. Вот такое личное общение с Богом, как оно нужно в наших семьях. И это приводит к правильной духовной атмосфере в семье, когда мы именно вот так молимся. Еще одно здесь важно – чтение, личное чтение Библии. То есть, когда родители сами читают, не только когда домашние собрания проходят, а чтобы личное чтение Слова Божьего. То есть, чтобы и отец, и мать вместе или отдельно, но имели общение с Богом именно через Слово Божье. Чтобы мы любили заповеди Его, как мы здесь прочитали. Чтобы крепко любили Слово. И чтобы у нас не только было чтение, но и жизнь по Слову. Чтобы вот так мы и поступали, как написано. И хорошо, друзья, когда у нас действительно живое такое общение с Богом через чтение Библии. Как-то я уезжал в одну поездку, дети тогда все еще маленькие были. Ну и говорю детям, сегодня мама вам будет рассказывать вечером, значит, перед сном что-то из Библии, и вы с мамой вместе помолитесь. Один сынишка подбежал и говорит, папа, мама же не знает Библию, она же ее не читает. Но такой вывод они сделали. Они видели, что папа там занимается с Библией, готовится, а маму они редко видели с Библией. И оно уже дало вот такое понятие, что мама Библию не знает. Сестры, читайте больше Библию, занимайтесь, потому что это наша духовная атмосфера в семье. Тогда Бог будет благословлять, когда мы по Его Слову будем жить. И тогда Господь дает свое действительно духовное благословение. Поэтому очень много зависит от духовного состояния родителей. Именно духовная атмосфера в семье. Если мы пассивные, если у нас такая вялая духовная жизнь, нету такого радостного общения с Богом, оно будет плохо отражаться и на детях наших. И будут у нас много таких поражений. Еще момент – это домашние собрания. Это тоже духовная атмосфера в семье. Апостол Павел приветствует Прискиллу и Акиллу и домашнюю их церковь. Послание к Римлянам, 16 глава, 3-4 стихи. То есть домашняя церковь. Когда в домах есть действительно такое живое общение – собрание такое проводится. Это ежедневное чтение Библии с детьми. И хорошо, когда она делается в духе благодати. То есть не так, чтобы заставить всех, да? Или как в одной семье было, может, и в других некоторых так есть. Рядом сидит отец, лежит ремень рядом, а дети все. Только кто-то пошевельнется, он ремень и наказывает. Сидите спокойно и слушайте. И читает из Старого Завета, там жертвоприношения. А детям же непонятно, детям неинтересно. Ну и попробуй вот так усидеть, да? А он строго с ремнем. Не так должны проходить домашние собрания. Нам нужно опуститься на уровень детей, чтобы на детском уровне им что-то рассказать. И особенно, когда дети маленькие, они очень любят слушать знакомые истории. Вот до 5 лет или вот в этом возрасте они очень всегда просят: расскажите еще раз вот это, расскажите еще раз. То есть у них вот такая потребность, и они хорошо запоминают то, что они уже знают. Поэтому нужно как-то вот на их уровень опуститься, чтобы выбрать, может, такие места в Священном Писании, чтобы это было доступно детям. И так объяснять. А если постарше дети, то, может, уже вместе с ними еще поглубже, уже дальше читать и изучать Библию. То есть домашние собрания, домашние пения, что мы слушаем, может, какие кассеты или какая музыка в наших домах, чтобы она влияла положительно, чтобы действительно было благословенно, чтобы, может, с пением вот так провожать детей на отдых, чтобы они заснули под пением, когда родители поют. Знаете, это тоже хорошо влияет на их состояние, они так умиротворенно вот так идут отдыхать. То есть, когда атмосфера правильная, духовная в семье, оно очень хорошо влияет и приносит много благословений. Когда мы имеем страх Господень, он отводит от зла, сказано в притче 16 главе 6 стихом. Где страх Господень, там благословение. Страх Господень, он регулирует наши, даже наши земные дела или имущества. И как опасно потерять страх Господень. То есть, чтобы у нас было действительно такое переживание, чтобы только не нарушить волю Божию, чтобы только вот правильно ходить перед Богом. И чтобы нам иметь такое отношение к детям, видеть в детях собственность Бога. То есть, дети – это подарок от Бога, да? Это подарок. Бог подарил нам детей. И чтобы нам видеть в них собственность Бога, то есть чувствовать нашу ответственность, Бог поручил нам теперь воспитывать детей и привести их опять к Богу. Вот такая ответственность лежит на нас. Хотелось бы, друзья, чтобы у нас в семьях наших была правильная духовная атмосфера. Тогда она будет хорошо, хорошим благословением и для детей наших. Еще один момент. Это атмосфера любви. Атмосфера любви. Бог есть любовь, читаем мы, да? И без любви мы ничто. Апостол Павел пишет, первое послание к Коринфянам, 16 главе, 14 стихом. «Все у вас да будет с любовью». «Все у вас да будет с любовью». Именно отношения друг с другом, взаимопонимание, оно должно быть с любовью. И мы читаем, апостол Павел пишет послание к Ефесянам, в 5 главе, вот здесь тоже дает такие принципы семейной жизни. Я прочитаю с 22 стиха и немного ниже. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, очистив, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Вот здесь конкретно он указывает именно, насколько важна и дорога любовь. Любовь в семье, она объединяет. И здесь говорится именно, вот как Бог возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Когда мы читаем рождественскую историю, я часто поражаюсь, когда ангелы возвестили пастухам о рождении Иисуса Христа, потом все небо пришло в движение. Радовались и ликовали, пели «Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение». Почему такая радость на небе? Почему все ликуют? Почему ангелы поют? Неужели отец не знал, что посылает его на страдания, отдает сына своего? Отдает сына своего на эти страдания, здесь его не поймут, не примут, а потом пригвоздят ко кресту. То есть отец отдает самое ценное, дорогое на мучение, на страдание. И при этом все небо ликует, все небо радуется, ангельский хор поет. Почему так? Я много размышлял об этом и думал, где же причина, почему такая радость на небе? Когда меня провожали в армию, я сколько видел свою маму, она стояла возле калитки и плакала. Она не радовалась, что теперь сыну будет трудно, что теперь ему там придется страдать. Она плакала, а почему-то небо ликовало, небо все ликует и поет. Друзья, причина этой радости была любовь. Любовь ко мне и к тебе. Вот так Бог возлюбил, что радовался, что Сын пострадает из-за того, чтобы нас спасти, ради нашего избавления, ради нашего спасения. Это была любовь. Мужья, так ли мы любим свою жену, как Христос возлюбил нас? И вот эта любовь, она была в отдаче. Бог вот так возлюбил, что отдал. Любовь, она не ищет своего. Любовь никогда не требует к себе внимания. Любовь ищет, чтобы сделать другому приятно, сделать другому хорошо, чтобы другой был обрадован именно вот в этом, или получил такое благословение, или чтобы другому было хорошо. Вот это действительно вот такая радость, когда есть истинная любовь. Любовь, она находит время друг для друга. Не знаю, как у вас, но у нас настолько бывает занятость, что мы не находим время друг для друга. Когда жена целый день дома с детьми, когда одно за другим, она устает, муж на работе, потом в служении, потом еще, приходит поздно домой, потом ему уже ничего не надо, лишь бы быстрее поспать. А жена так ждет, чтобы хоть что-то поговорить. У нее накопились нужды. Она хочет помолиться вместе. Любовь, она находит время друг для друга. Хорошо, друзья, если бы у нас всегда была атмосфера любви, и мы могли действительно уделить внимание друг другу, чтобы именно вот так объединиться с любовью, чтобы не ранить один другого, а найти именно те подходы, чтобы проявить любовь, чтобы проявить внимание, чтобы, может, хоть несколько ласковых слов сказать, но чтобы была любовь. Любовь, она прощает. Любить – это значит прощать. Любовь, она покрывает недостатки один другого. То есть, любовь, она прощает. Я уже упоминал как-то недавно, как-то мы с женой, после того, как вступили в брак, пошли вместе на собрание, и рассуждаем вот так о земных делах. Ну, как у молодоженов? где-то надо жить, где-то надо что-то приобрести, этого надо, другого надо, у каждого свои мнения. Ну и пока мы дошли до собрания, я жену огорчил. Я понял, что она обижена. Когда захожу в молитвенный дом, мне предлагают слово, сказать проповедь. А как я могу сказать теперь слово, как я могу проповедовать, когда жена огорчена мною? Когда здесь собрание именно та душа, которая, ну, которой я виноват в том, что огорчил ее. Отказаться я тоже не мог от слова, хотя я и дома приготовил проповедь, у меня и конспект был, а мысли все ушли. Я почувствовал преграду, я не свободен теперь. Но я взял записку и написал: «Лена, прости мне, что я тебя огорчил». И передаю ей. Когда я вышел вперед, посмотрел так на нее, она вытирает слезы и кивает головой. Прощаю. Знаете, у меня сразу так легко стало на сердце. Она мне простила. Опять вернулись мысли к проповеди. Я не почувствовал преграды в служении, потому что любовь, она прощает. Друзья, хорошо, когда мы можем прощать друг другу. Да, где-то мы обиделись, или где-то мы кого-то обидели, где-то не так поняли друг друга. Хорошо, когда мы можем тогда просить прощения. Любовь, она прощает. И вот как Христос простил нам, так и мы должны прощать друг другу. И тогда сохранить вот эти правильные взаимоотношения, то есть чтобы атмосфера любви, она была в наших семьях. Сохранить чистоту взаимоотношений. То есть любовь, она сохраняет эту чистоту взаимоотношений. Любовь, она, ну, не ищет того, чтобы где-то раздоры были, а наоборот, чтобы это все сохранить. И сколько я помню, еще в детстве или в юности, мой папа, он тоже был служителем, и он много сочитывал на браках. И он на каждом браке говорил именно такую мысль: «Бойтесь первой ссоры». Я тогда не все понимал и думал, почему второй не надо бояться, второй ссоры. Да, если первой не будет, тогда и второй не будет. То есть сохранить правильные взаимоотношения. Я понимаю, бывает трудно в тех семьях, когда кто-то неверующий, или муж неверующий, или жена неверующая. Чтобы там сохранить взаимоотношения, бывает иногда сложно. Но любовь, она побеждает. Наверное, лет 30 назад нам рассказывали про одну семью, это было где-то на юге. Жена была верующая, а муж нет. И она много претерпела от него страданий. Он издевался над ней и не пускал на собрание. Она все же хотела, сердце же влекло в общение с Богом, с народом Божьим. Ну и когда однажды в воскресенье она все равно пошла на собрание, а они жили в соседнем поселке, и нужно было идти 4 километра до собрания. Ну и когда она так пошла, а он в такой ярости, такой злой, сел верхом на лошадь, прискакал туда, вытащил ее из собрания, и погнал ее домой кнутом. То есть, сидя верхом на лошади, она бежит перед лошадью, он ее хлестает. Вся израненная, вся спина избитая, вся она была в крови. И вот так она добежала 4 километра до дому. Пока муж привязывал лошадь, заходит, он слышит, она стоит на коленях, молится. Примерно такими словами: «Господи, помоги мне не ожесточиться против мужа. Помоги мне его любить. Помоги мне ему все-все простить». И вот так примерно она молится. Он стоит в дверях и ничего не может понять. Как? Моя жена меня еще любит. Меня еще прощает. Я ее так избил, она вся в крови. А тогда он не выдержал, подходит к ней, поднимает ее с колен и говорит: «Жена, скажи мне, откуда у тебя такая сила? Откуда ты меня еще можешь любить?» В следующее воскресенье они вместе пошли на собрание. Любовь победила. Как хорошо, чтобы у нас была атмосфера любви. Особенно дети нуждаются в любви, в понимании. Дети очень жаждут любви. Дети очень хотят, чтобы их кто-то поласкал. С нежностью такое обращение было. И хорошо, когда в семье есть такая атмосфера любви. И как страдают такие дети, у которых нет этого, где в семьях грубость, где крики, раздражение. Дети от этого сильно страдают. Они ожесточаются от этого против родителей. Были тоже в одном служении, там новая группка образовалась, все обращенные из мира. Там дети некоторые тоже присутствовали на собрании. Ну и когда так проводили, вдруг смотрю, одна девочка плачет. Ну так примерно лет 10-11 ей. Она плачет. Ну и когда вот так после собрания, она вышла в другую комнату и там плачет. Ну я так подошел к ней, мне ее так жалко стало. Обнял ее так и говорю, почему ты плачешь, что произошло? Или тебе что-то не понравилось? Или, может, мы тебя обидели? Нет, она говорит, меня никто не любит. И знаете, в таком детском возрасте я смотрел ей в глаза, у нее такие страдания, глубокие страдания были. Она говорит, я никогда еще была нелюбима, то есть меня никто не любил. Меня мама, когда мне было 6 лет, вообще оставила. Я жила у бабушки, у пьяной бабушки с дедушкой. Они только пили пьянство, ругань и вот такое. Да, теперь ее мама покаялась. Теперь она пошла на этот путь Божий. Я начал ей объяснять, что теперь мама тебя будет любить, потому что Бог дает эту любовь. Как-то старался ее утешить, ее ободрить. Вместе мы с ней тогда помолились. Ну, а когда мы собирались уже поехать домой, смотрю, она с пакетом идет. Собрала туда свои платья, колготки, все, что необходимое, собрала. И говорит, дядя Володя, я с вами поеду. Я говорю, как? Мы же еще не скоро приедем. Тебе же в школу надо. Нет, я с вами поеду. Начала плакать. Вот вы меня любите, я с вами поеду. Знаете, она так уцепилась за меня, что родителям пришлось насильно ее оторвать от меня, и так я уехал. Я ехал домой и плакал. Вот как ребенок страдает от недостатка любви. Вот не хватает этой материнской любви, этой нежности, этой ласки. И как сколько страданий бывает у детей, когда этого нету. Друзья, Христос говорит, все у вас да будет с любовью. Все да будет с любовью. То есть, чтобы все, что мы делаем, чтобы это было с любовью. С любовью, чтобы мы обличали, с любовью наказывали. Иногда или легче бывает наказывать во гневе, да? Вот провинился, тогда во гневе отшлепал хорошенько, и все, как-то легче. А это не должно так быть. По Библии по-другому, чтобы сперва, может, объяснить ребенку, чтобы сказать, чтобы он понял вину свою, а потом, может, и помолиться вместе и сказать, «Я теперь должен тебя наказать, потому что ты заслужил наказание». То есть такой любовью подход такой должен быть, чтобы правильно наказать. Да, мы должны быть строги. Мы должны и наказывать, но должны это делать с любовью. Не в горячке, не в таком раздражении. Мы должны успокоиться и молитвенно, вот так, чтобы дети действительно поняли. И еще дети очень страдают, когда мы их несправедливо наказываем. Когда мы их неправильно наказываем, не разобравшись. Может, они не виноваты, а мы вот так наказали. Как-то после собрания мы сидели тоже дома так в семье, младших детей уже уложили спать, а со старшими еще так рассуждаем. Ну и старшая дочь мне говорит, папа, вы помните, как вы мне 11 лет назад неправильно наказали? Я так удивился и думаю, как? Да, говорит, вот когда мне было 6 лет, тогда вы меня несправедливо наказали. Ну, и она рассказала мне этот случай, я уже давно все забыл. Ну, случилось, я на машине подъехал во двор, ну, и она так игралась в песке, такая обрадованная, папа приехал, вскочила, бросила так лопаточку свою и разбила мне фары машины. Она радовалась, что папа приехал, а тут вот так получилось. А у меня сразу так: как моя дочь будет бить мою машину, да фары разбивать? Да мы и так в долгах живем. Да тут еще и в то время не так легко было где-то купить вот стекло на фару. Она напугалась и убежала, спряталась под койку, я ее достал и наказал. И вот это огорчение у нее осталось. 11 лет прошло, а она все думает и вспоминает вот тот момент, где папа меня обидел, неправильно не разобрался и наказал. Я у нее попросил прощения. Мы помолились. Знаете, я не чувствовал потом больше каких-то напряженностей между нами. Она мне все простила. На другой день я всю семью собрал и говорю: дети, может, папа вас тоже где-то несправедливо наказывал? Вы мне расскажите, простите. Я не хочу этого, чтобы вы держали в себе какое-то огорчение в сердце на папу или на маму. Мы вместе помолились, и Господь дал милость и покой в сердце. Ну, а переживание всегда остается. Всегда ли мы правильно все делаем? Всегда ли мы все делаем с любовью? Именно так, чтобы помочь, чтобы они были действительно, ну, поняли или разобрались вот в этом. Действительно, вот так все делать с любовью. Все делать с любовью. Мы были в одном детском доме, ну, там дом, детдом-интернат был. Это при школе одной. Только когда еще открывались двери для благовестия, нас еще пускали так в школы. Ну и с небольшой группой молодежи мы поехали. Когда мы зашли в этот детдом, там заведующая нас повела тогда в зал, где учителя собрались, воспитатели. Ну а тут дети окружают, и одна девочка подбегает и говорит вот этой учительнице: вы случайно не мою маму привели? То есть она так страдает в материнской любви. А здесь были дети, в основном те, у которых родители лишили материнских или родительских прав, которые были пьяницами, а детей забрали сюда. А как у них не достает этой любви? И вот так они идут следом за нами и смотрят: может, это моя мама? Может, теперь я получу материнские ласки или любовь? Нам жаль стало этих детей. Потом, когда мы там читали слово с учителями, объясняли о Божьей любви, одна учительница вдруг говорит: а что делать с такими детьми, которые никогда еще не видели любовь? Никогда не увидели любовь. Они от этого сильно страдают. И рассказала случай. Она на уроке преподавала урок. Вдруг смотрит, одна девочка отвлекается. Ну, видно, что она совсем не слушает. Она так потихоньку обошла, встала сзади и смотрит, чем она занимается. Оказывается, она пишет письмо маме. Письмо маме. И пишет примерно так: мама, если ты напьешься, не забудь затопить печку, потому что ты ж замерзнешь. И гладит вот такие фантики от конфет и ложит в этот конверт, чтобы частицу любви оказать маме. А сама она не получила вот этой материнской любви. И таких детей очень-очень много, которые так страдают, потому что нет этой атмосферы любви в семьях. Поэтому Бог ложит на нас большую ответственность, чтобы мы правильно наблюдали или бодрствовали, чтобы в наших взаимоотношениях всегда была любовь. Любовь друг к другу, любовь к детям, любовь ко всем, чтобы действительно прощать, любить. И сказано: утешайте друг друга. То есть мы очень нуждаемся в утешении, мы нуждаемся в поддержке и в помощи. И для этого Бог и создал семью, для того, чтобы мы помогали друг другу. И если кто-то в нужде, кто-то в трудностях, тогда один другого утешает. И знаете, когда атмосфера любви, тогда все она сглаживает и все выравнивается. То есть тогда дает Бог свою милость. Тоже с одной поездки была очень напряженная. Мы на машине ехали назад. у меня были очень большие головные боли. И вот так они уже не знали, что со мной делать. А домой еще почти 600 километров нужно было проезжать. А я говорю, у меня одно лекарство. Только до моей жены довезите меня. Она меня погладит по головке, и все пройдет. То есть, вот когда внимание, когда нежность, тогда все головные боли, все проходит. То есть, действительно, правильная атмосфера, она настолько хорошо влияет. Влияет на нас и на наших детей. Хотелось бы, друзья, чтобы мы проверили, может, в наших семьях все же проявляется где-то грубость. Может, мы грубо разговариваем друг с другом. Может, это дети видят и слышат. Может, мы грубо разговариваем с детьми и этим самым наносим им раны и такой груз или огорчение в сердце. Может, нам надо в чем-то покаяться. Может, попросить прощения друг у друга. Может, и детей собрать, и у них попросить прощения. Но чтобы только атмосфера любви сохранилась, чтобы действительно Божья любовь царила в наших семьях, и чтобы Бог мог обильно благословлять наше общение дальше. Еще один момент – это атмосфера мира. Атмосфера мира. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Это Нагорная проповедь. Здесь о блаженстве говорится. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Блаженны миротворцы. То есть, когда в семье атмосфера мира, когда нету ссор, когда нету разногласий, когда у нас атмосфера правильная, атмосфера мира, то есть, когда мы стремимся сохранить этот мир, когда именно стараемся вот так, чтобы сохранить мир между мужем и женою, между детьми. Часто дети бывают, огорчают один другого. Обычно дети, когда один играется с игрушками, другой тоже как раз хочет этими игрушками играться. Хорошо, когда мы тогда стараемся вот так мирно все делать. И дети очень любят, когда родители вместе с ними. Где-то может и поиграть, где-то может еще чем-то заняться, вместе что-то поработать, вместе делать. Когда родители вместе с ними это делают, сохраняется атмосфера мира. Когда у нас такие дружеские взаимоотношения с детьми, когда дети могут спокойно подойти к нам со своими переживаниями или трудностями, делиться с нами, то есть в дружеском таком взаимоотношении быть. Мне рассказывали про одну сестру из молодежи. Она 14-я в семье, младшая. И она рассказывала, когда приходит с молодежного домой, она еще долго с мамой сидит за столом за чашкой чаю. И рассказывает все, что было на молодежном, ну, как подружки. То есть такое общение, как с подружкой. Мама, когда уже столько детей, и много работы, тревог, она ходит такие дружеские взаимоотношения. Она выслушивает дочь, где-то подскажет, вместе помолятся. Знаете, это как елей на голову. Это благословение, когда действительно такие дружеские взаимоотношения в семье. Когда мы не только требуем от них что-то, не только вот так строго приказываем, а когда в дружеской обстановке. И особенно она влияет, когда вот возрастные особенности детей. В подростковом возрасте у них бывают очень серьезные проблемы. У них, значит, любовь выражается в грубости. У подростков она очень заметна или проявляется. Иногда я смотрю на своего сына, он так возьмет свою сестренку, так прижмет к себе. Она аж визжит, пищит. Я говорю, что ты делаешь? Папа, ну я же ее люблю. Ну вот так любовь проявляется в грубости. И из-за этого часто подростков не понимают. И тогда их и ругают, и обличают. А у них это есть. Их только надо правильно направить. И еще у них, они быстро обижаются в этом возрасте. И у них конкретное, когда мы повелеваем, конкретное поручение даем – у них сразу первая реакция: нет, не буду делать. А когда с дружеским подходом, да они горы перевернут, они все сделают. Если с таким советом к ним подойти, ну, к примеру, вот так, сыновья, как вы думаете, как лучше вот это сделать или то? Да они скажут: папа, не переживай, мы все сами сделаем, и сделают лучше, чем папа. То есть, когда с ними советуются, когда с ними считаются, и знаете, они вот все сделают. То есть, такие дружеские взаимоотношения, взаимоотношения мира, когда они есть в семье, оно действительно приносит хорошие такие моменты или такие благословения. Поэтому очень большая ответственность лежит на нас. Блаженны миротворцы, блаженны. Вот когда в семье есть тот, который мир творит, есть некоторые, у которых всегда что-то не так, да? И как только появился кто-то, допустим, из детей, сразу все вокруг плачут, сразу все не так. А другой приходит в такой мирной обстановке, и там поможет, и здесь разложит, и там поговорит, и того погладит, и все. И мир, да? Хорошо, когда это атмосфера мира в наших семьях. Поэтому важно, друзья, чтобы мы молились. Я понимаю, что мы сами не способны это делать. Но чтобы у нас действительно было правильное желание, правильное стремление к тому, чтобы правильная атмосфера была в наших домах. Может, хотел так предложить, мы для ободрения гимн споем, а потом еще в некоторых моментах атмосферы в семье остановимся. Может, для ободрения стоит. Небесные дали, манящие дали, с котомкой своей за спиной. Решитель нашу Вавилона оставит, идет пилигрим молодой. Идет пилигрим молодой, идет пилигрим молодой. Воскит наслаждений спасенным не надо, не нужен разврат, а разгул. За ними идут наказания, до стена и не мокнущий путь. Идет впереди молодой, идет впереди молодой. Ты в мире растления, моя для спасения, ты светит земной суетный. Сквозь холод бурана по шуму